После этого было убито около 58 тысяч американских парней, не говоря уже о 4 миллионах вьетнамцев, камбоджийцев и лаосцев, и лишь тогда мы поняли, что единственный способ завершить операцию состоит в том, чтобы убраться из Вьетнама ко всем чертям. И мы еще не извинились за массовые побоища. И что-то подсказывает мне, бедняки всей земли не забыли нашу операцию. 13. Один из абсолютно гарантированных способов добиться настоящей безопасности состоит в том, чтобы уничтожить все оружие массового поражения, которым до сих пор обладает страна, убившая с его помощью больше человек, чем остальные ядерные державы вместе взятые. Да, давайте уничтожим наше оружие массового поражения прямо здесь, в Соединенных Штатах Америки, затем позовем Ганса Бликса, чтобы тот проверил, как мы с этим справились. Бликс, Ганс, председатель комиссии ООН по нераспространению оружия массового поражения. Примечание переводчика. И лишь после того, как перекуем все до единой атомные бомбы на Арала из обедненного урана, у нас появится право говорить Северной Корее, Индии, Пакистану, Израилю и другим, что им не нужно такое оружие. Этим мы не только покажем остальным хороший пример, но и сэкономим много денег. И у нас все равно останется достаточно высокотехнологического оружия, чтобы испепелить тех, кого мы пожелаем, и справиться с любым агрессором. 14. Мы должны немедленно дезавуировать провозглашенную Бушем политику предупреждающей войны. Мы должны наглухо захлопнуть безумный ящик Пандоры, который открыли Буш и Чейни. Положение о том, что мы имеем право убивать тех, кто, возможно, замышляет на нас напасть. Подобная идея не является лучшим способом заставить окружающий мир смотреть на звездно-полосатый флаг без ненависти. 15. Необходимо перестать вести себя, как вор, который говорит: «Руки вверх! Отдайте свое оружие, ну? А теперь гоните свою нефть!» Просто берите нефть! И не надо демагогической болтовни о строительстве новой нации и демократии. Конечно, это некрасиво, только так будет дешевле и честнее, и при этом не придется разрывать ни в чем не повинных мирных жителей на мелкие кусочки. 16. Перестаньте терроризировать граждан своей собственной страны законом о патриотизме. Кстати, неплохо было бы перечитать роман 1984 Джорджа Оруэлла и прекратить давать названия, напоминающие о тоталитарных диктатурах. Если у вас нет на это времени, вот мои самые любимые отрывки из этой книги. Можете закрепить их на своем холодильнике, чтобы они ежедневно попадались вам на глаза. Две задачи партии заключаются в том, чтобы завоевать всю землю и искоренить раз и навсегда всякую возможность независимого мышления. От них требовался только примитивный патриотизм, которому можно было взывать всякий раз, когда возникала необходимость заставить принять более длинный рабочий день или уменьшенный продовольственный паек. Их можно было заставить принять самые вопиющие искажения действительности, потому что они не имели возможности полностью осознать то, что от них требовалось, и недостаточно интересовались общественной жизнью, не обращая внимания на происходящее. Капиталистам принадлежало все, а остальные были их рабами. Капиталистам принадлежала вся земля, все дома, все фабрики и все деньги. Если кто-то осмеливался оказать неповиновение, его бросали в тюрьму, а иногда этого человека лишали работы, и тогда он умирал голодной смертью. Когда простой человек обращался к капиталисту, он должен был раболепно кланяться, снимать шапку и обращаться к нему: «Сэр». 17. Начните бомбить людей с белой кожей. Я хочу сказать, что сейчас складывается впечатление, будто мы предрасположены воевать только с теми государствами, население которых обладает смуглой кожей и не исповедует христианство. Когда Франция и Германия плюнули нам в лицо, нам надо было бомбить и их.